Ася. Постучавшись в кабинет, Ася и Жора вошли без приглашения. За столом сидела большая тетка в кителе капитана полиции и рассматривала что-то в настольное зеркало. Когда она подняла глаза, стало понятно, что же она там так тщательно рассматривала. Это были крупные царапины через все лицо. «Здравствуйте! В дежурке нам сказали, что мы должны обратиться в этот кабинет. Нам нужен капитан Бух», сказала Ася, как обычно, извиняющимся тоном. Женщина отложила зеркало и внимательно на них посмотрела. Она была несколько мужеподобна, с короткой стрижкой тонких бесцветных волос. «Дайте угадаю», произнесла она, улыбнувшись. От этого ее лицо стало несколько миловиднее. «Вы родственники моих революционерок». «Почему революционерок?» поинтересовалась растерянная Ася. «Нет, вы ошибаетесь. Я родственница Елены Кругловой. Девочка у вас сейчас находится. Она совсем ребенок, ей 14 лет». «Вы знаете?» Еще шире улыбалась капитан. Видно было, что этот разговор приносит ей огромное удовольствие. «Я не знаю никакой Елены Кругловой». «Как же! Она звонила мне и сказала, что в вашем отделении». «Вот как? Интересно, где же она телефон-то взяла? Простите, но у нас только банда задержанных за хулиганство и ее участники Лизи и Генка». «Фу, слава богу!» – выдохнула Ася. «Я уже начала переживать. Лизи я не знаю, про банду тоже. А Генка – это моя сестра, это ее домашнее имя. Утром, когда я отправляла ее на экскурсию, не было никакой банды, она была одна. Я очень за нее переживаю. Не томите, скажите, пожалуйста, с ней все в порядке? У нас нет родителей, я воспитываю ее одна, здесь нахожусь в командировке. Вот и взяла сестру с собой». «Ладно, вы, я вижу, девушка положительная. Садитесь и слушайте». Дело было так. Ваша сестра познакомилась на экскурсии с одной дамой. Им стало скучно слушать про Романовых, и они решили тайком пробраться в арабский дворик. Туристам туда вход категорически запрещен, но, несмотря на это, они решили фотографироваться именно там. Когда сотрудники музея заметили это, то в срочном порядке предложили им выметаться оттуда. Но ваша сестра вместе с ненормальной подругой просто закрылись в этом дворе на ключ и продолжили свою фотосессию. Естественно, сотрудники музея вызвали меня, благо мы находимся в двух шагах. Казалось бы, этого уже достаточно для оформления хулиганки. Но вашей сестре и ее подруге этого оказалось мало. Мы все-таки смогли открыть дверь в этот дворик с запасным набором ключей. А сумасшедшая подруга вашей сестры, кстати, очень странная дружба, вы не находите? Их разделяет лет 40. Начала оказывать сопротивление. «Я понятия не имею, что там за подруга?» Ася была в шоке и в голове уже просчитывала, где она будет брать деньги, чтобы оплатить штраф. «Когда я ее отправляла утром на экскурсию, не было никакой подруги». «Да, странно», – удивилась капитан Бух. «Они так похожи своей ненормальностью». «А что, кроме фотографирования в арабском дворике, вменяется Кругловой?» – спросил Жора, тоже прикидывая, сколько это будет стоить. Берет ли взятки капитан Бух или пойдет буквой закона? «Ах да, давайте вернемся к нашим баранам. Даже не побоюсь такого слова. К овцам». На этих словах капитан потрогала царапины на лице и сморщилась. «После того, как им пришлось покинуть дворик, я, честно отчитав их, сразу бы и отпустила. Но тут ваша сестра увидела кота». «Какого кота?» Сердце Аси замерло, потому что она начала понимать, откуда жуткие царапины на лице полицейской дамы. «Ну, если вы никогда не были в Ливадийском дворце, расскажу. Там живет много котов и кошек. Когда-то это была необходимость избавиться от грызунов. Ну а потом стало традицией. Так как история Ливадийского дворца неотъемлемо связана с царской семьей, то и котов называют в честь семьи Романовых. Они там почти хозяева. И вот ваша сестра увидела Николая II. Он привычно залез на красивую балясину у потолка и наслаждался жизнью. Если углубляться в подробности, то ему имя дали Николай II именно за то, что обожает залезть на верхотуру и по-царски за всеми наблюдать. Но ваша сестра решила, что ему там плохо, и, недолго думая, вскочила на первый попавшийся стул. Схватив кота за хвост, а это была единственная часть кота, до которой она могла достать, она потянула императора вниз. Ее подруга решила, что процесс идет медленно, и попыталась его ускорить, начав всячески ей помогать. Стул старенький, пережил две войны, а вот двух дур не смог. Он благополучно подломился под дамами, и они втроем в компании кота полетели вниз. Бедный Николай II летел, растопырив все четыре лапы, по пути расцарапав мне лицо и еще двум смотрительницам музея, попортив прически. После этого мое терпение и лояльность к туристкам закончились. Я решила, что их стоит наказать. Пусть посидят, подумают над своим поведением. «Извините, а можно узнать ваше имя-отчество?» Жора понял, что пора начинать дипломатию. «С утра была Тамара Борисовна». «Очень приятно, Тамара Борисовна. Ну, наказали их. И ладно, давайте отпустим девочку, хотя бы ради ее сестры. Вы не представляете, что нам пришлось сегодня пережить. Мы из съемочной группы, что снимает сериал «Золотой гвоздики». Слышали, наверное, что там у нас сегодня произошло?» «Нет, знаете, сегодня я занимаюсь исключительно спасением котов от ненормальных туристок. Сегодня на съемочной площадке, буквально на наших глазах, убили девушку, актрису сериала. Мы целый день общались с полицией, маковые росинки во рту не держали и очень устали. А кто у вас там был сегодня?» «Следователь с какой-то очень смешной фамилией, я забыл». «Васечкин? Петя?» «Да, точно», — подтвердил Жора. «Хороший следак, вдумчивый. А по поводу крошки во рту, по вине вашей протеже, я тоже целый день не ела. А давайте так. Думаю, сидя за решеткой, они уже успели все переосмыслить. Может, отпустим их, а после все вместе пойдем и вкусно поедим. Я же на правах мужчины угощаю дам, конечно, если вы мне это позволите». Ася с любопытством наблюдала, как Жора ловко пытается все уладить, и увидела его совсем с другой стороны. «Ну, поесть я не против». Видно было, что капитан тетка неплохая, и наказывать, в принципе, никого не собиралась. Так, напугать и ладно. «У нас тут поблизости есть неплохой ресторанчик. И служба моя уже закончилась. Но штраф я вам выпишу все равно». «Тамара Борисовна, вы чудо!» Ася чуть не расплакалась. «У меня в номере есть прекрасная мазь от ран. Я вам ее завтра привезу. Или мы можем после ужина заехать за ней». «Ладно, ладно, вы еще мне на шею киньтесь», засмущалась капитан Бух.